Кручу колесо Вавилона, я в кваке четвертом гоняю по пятой зоне. На встрече выпускников утопил марку в рюмке одноклассника. Он две недели в Кащенко просит сироп от кашля, говорит, заебись натощак. Я дома на сытых щах въебал гашишного масла, ама хасла. Мучу колесо, меня динамит, говорят, есть грибы, скинь еврея Диману. Водный по телефону Сашей трет за диван и срочно опускай ручку стоп-крана. Срочно опускай ручку стоп-крана. Кручу колесо и люблю маму. Варю украдкой манагу, тяну колпак из ванны. Граненый стакан плана, дую вона, ман, дую вона. Бир-ба-ба-ба-ба-ба, вона, вона. Кручу колесо Вавилона. Бир-ба-ба-ба-ба-ба, I wanna fuck with you. Кручу колесо Вавилона. Golden Eagle летают низко и клюют говно. Не взяли в ОМОН обезденевшие котлы Монтана. Фанат стахановец, пасу овец и не могу пасать без пинцета. Гоню за пакет солнцу, спасибо за лето. Бухой как Летов, жгу и даю советы. С лоджии на пятом, как маяк кентам. Как Маяковский под кислый бьет участковый блюдо. Feel good мудилы, паяю полбокса в слюду. Бомж-пакет, бомж-пакет, бомж-пакет, бомж-пакет. Вавилон, бомж-пакет. Вавилон, бомж-пакет. Вавилон, бомж-пакет. Вавилон, бомж-пакет. Вавилон, бомж-пакет. Вавилон, бомж-пакет. Вавилон, бомж-пакет. Вавилон, бомж-пакет.